тотемное животное – олень. Это красивые, грациозные, с царственными манерами, тактичные, чуткие, чувствительные, эмпатичные, тактичные люди, понимающие, как себя вести. Они знают, что и когда можно говорить. Такие люди очень самодостаточны. Олень является символом одиночества, поэтому эти люди либо тяготеют к одиночеству, выбирают такой образ жизни, либо имеют партнера, но периодически им нужно какое-то время побыть в одиночестве, и они уходят в это состояние. Благодаря самодостаточности им комфортно находиться наедине с собой. Это очень наблюдательные люди, замечают разные моменты, детали. Олень является мистическим животным, связанным со светлыми силами, с белой магией. Так и человек, чьим тотемным животным является олень, может заниматься эзотерикой, является сильным мистиком, имеет проницательный ум, хорошую интуицию, имеет хорошо развитые органы осязания и обоняния, хорошо слышит и видит. Эти люди обладают чистой, светлой энергетикой, умеют поддержать и посочувствовать, стремятся к праведной жизни, обладают высокими моральными ценностями, духовны, религиозны и благородны. Они скромны, робки, немного беспокойны, могут переживать по пустякам, их легко напугать, не любят неожиданностей, ведут размеренный и спокойный образ жизни. Сексуальный темперамент – спокойный, размеренный, без страстей.